Их было там 8 крепких годовалых бычков. Одни покосились на меня с легким интересом, другие продолжали взбрыкивать ногами, раскидывая солому. Я повернулся к фермеру. «Опять вы... А? Вы меня вызвали пощипать теляток. А это не телята, а взрослые быки. Помните, какие чудовища стояли у вас тут в прошлый раз? Я чуть грыжи не нажил. Так пришлось давить на щипцы. И вы сказали, что в следующий раз охолостите их в 3 месяца. Сказали, что ручаетесь». Фермер торжественно покивал. Он соглашался совсем без исключения, что бы я ни говорил. «Верно, мистер Хэрриот, это самое я и сказал. Но им-то никак не меньше года». Мистер Рипли пожал плечами и одарил меня бесконечно утомленной улыбкой. «За временем-то разве уследишь? Так и летит, так и летит». Я поплелся к машине за обезболивающим для местной анестезии. «Ну ладно», — буркнул я, наполняя шприц. «Если сумеете их изловить, попробую что-нибудь сделать». Фермер снял со стены веревочную петлю и направился к дюжему бычку, что-то успокоительно бормоча. Бычок хотел было проскочить мимо, но петля, на удивление, ловко затянулась у него на морде и роге в точно выбранный момент. Мистер Рипли пропустил веревку сквозь кольцо в стене и туго ее натянул. «Ну вот, мистер Хэрриот, быстренько и без неприятностей, верно?» Я промолчал. Все неприятности предстояли мне. Я ведь работал в опасном тылу, совсем рядом с копытами, которые, конечно, взметнутся вверх, если моему пациенту придется не по вкусу укол в семенник. Но куда деваться? Вновь и вновь я анестезировал область мошонки, а копыта нет-нет да барабанили по моим рукам и ногам. Затем я приступил к самой операции, к бескровному разрушению семенного канатика без повреждения кожи. Бесспорно, это много удобнее старого способа с применением скальпеля, и на молоденького теленка тратятся какие-то секунды. Другое дело, такие великаны! Чтобы захватить большую мясистую мошонку, и мускулятор приходилось разводить чуть ли не в горизонтальное положение, а потом сжимать из такой-то позиции. Тут и началось веселье. После местной анестезии бычок ничего не чувствовал, или почти ничего, но я, отчаянно стараясь свести ручки эмаскулятора, испытывал холодное отчаяние. Задача казалась непосильной. Однако человеческие мышцы, если хорошенько поднапрячься, творят чудеса. По моему носу ползли капли пота. Я пыхтел, жал из последних сил. Металлические ручки мало-помалу сближались, и, наконец, щипцы щелчком сомкнулись. Я всегда накладываю их 2 с каждой стороны, поэтому, передохнув, повторил всю процедуру чуть ниже. Когда же было покончено и со второй стороной, я привалился к стене, ловя ртом воздух, и стараясь не думать, что это только первый, что остается еще 7. Прошло много, очень много времени, прежде чем, наконец, наступила очередь последнего. Глаза у меня вылезли на лоб, рот уже не закрывался, и тут меня осенило. Я выпрямился, встал сбоку от бычка и сказал сипло: «Мистер Рипли, а почему бы вам самому не попробовать?» «А?» Все это время фермер невозмутимо наблюдал мои потуги, неторопливо выпуская изо рта сизые клубы табачного дыма. Но такое предложение явно выбило его из колеи. «Как так?» «Видите ли, это последний, и мне хотелось бы, чтобы вы на опыте поняли, о чем я вам всегда говорил. Вот попробуйте сомкнуть щипцы». Он немного поразмыслил. «Так-то так. А кто будет скотину держать?» «Ерунда», — ответил я. «Привяжем его потуже к кольцу. Я все подготовлю и посмотрим, как получится у вас». На лице фермера было написано легкое сомнение —